Хоть ни для кого не секрет, что мы охотимся, а зря мозолить глаза не стоит, особенно со 150-фунтовым оленем. Постучали в заднюю дверь. На стук вышла женщина-мясник, невысокая, коренастая, по имени Руба. С Рубой не поторгуешься. Назвала цену. А ты хочешь — соглашайся, не хочешь — уходи. Цена честная, мы соглашаемся. Руба разделывает мясо и отрезает нам еще пару кусков на жаркое. Никогда в жизни у нас в руках не было столько денег сразу. Даже половины. Вот откуда у меня на самом деле взялись деньги. Питу я говорю, что продала старый серебряный медальон мамы. Это никому не повредит. Потом сразу перехожу к дню рождения Прим. После обеда мы с Гейлом пошли на рынок. Я выбирала ткань на платье, как раз присматривалась к куску голубого сатина, когда мой взгляд привлекло кое-что интересное. На другой стороне шлака один старик держит коз. Старика так и называют — козовод. А как его по-настоящему зовут, я даже не знаю. Он все время кашляет, суставы у него опухшие и как будто вывернутые. Видно, много лет на шахтах горбатился. Ему повезло. Сумел накопить денег, завел коз и теперь не умрет с голоду. Сам старик грязный и сердитый, но за козами следит и молоко продает хорошее. Было бы только за что покупать. Одна козочка, белая с черными отметинами, лежала на тачке. Какой-то зверь, может, дикая собака, подрал ей лопатку, и началось заражение. Старик поддерживает козу, чтобы подоить. Сама она на ногах не держится. Я знаю, кто ее выходит. «Гейл», — шепчу я хочу подарить Прим эту козу. В Дистрикте 12 коза может изменить жизнь. В еде козы неприхотливы, а на луговине полно травы. Одно животное дает почти пол ведра молока в день. И попить хватит, и сыру сделать, и еще на продажу останется. И к тому же все законно. «Она сильно ранена», — говорит Гейл. «Давай посмотрим поближе». Мы подходим, покупаем на двоих чашку молока и глядим на козу, будто из любопытства. «Чего уставились?» — спрашивает старик. «Просто смотрим», — отвечает Гейл. «Но смотрите, пока жива, а то сейчас продам ее мяснику. Все равно молока от нее никто брать не хочет, а если и возьмут, так полцены выторговать норовят». «Сколько мясник дает?» — интересуюсь я. Старик пожимает плечами. «Постой тут, увидишь». В эту минуту к нам с другого конца площади подошла Руба. «Ты вовремя», — говорит старик. «Девочка положила глаз на твою козу». «Да ладно», — равнодушно говорю я. «Продана так продана». Руба смерила меня взглядом, потом недовольно посмотрела на козу. «Нет, я такое брать не стану. Ты глянь, что у нее с лопаткой». «Да там весь бок сгнил, наверное. Даже на колбасу не годится». «Как так? Мы же договорились», — возмущается козовод. «Договорились? Да не об этом. Ты сказал, пара отметин от зубов. А тут вон что. Продай ее девочке, если она такая дура, что купит». Уходя, Руба мне подмигнула. Козовод страшно разозлился. Козу он все равно хотел сбыть с рук. Тем не менее, торговались мы с ним не меньше получаса. Целую толпу собрали. Кто одно говорил, кто другое. Ну и цена вышла ни то ни сё. Почти даром, если коза выживет, и грабеж, если сдохнет. Каждый ушел со своим мнением, а я ушла с козой. Гейл помог мне ее нести. Ему, наверное, тоже было интересно, как отреагирует Прим. А я была так рада, что перед уходом даже розовую ленточку купила и повязала козе на шею. Надо было видеть Прим, когда мы появились дома с таким подарком. Это ведь она совсем не так давно со слезами упрашивала меня оставить Лютика, того паршивого кота. Сейчас она плакала и смеялась одновременно. Мама, правда, посмотрела на рану с сомнением, но они с Прим справились. Прикладывали травы, поили отварами. «Прямо как ты меня», — говорит Пит. За рассказом я даже забыла, что он здесь. «Мне до них далеко. Они творят чудеса. Та животина не умерла бы, даже если бы захотела». Запоздало прикусываю язык. Каково это — слышать Питу, который действительно умирает? Умирает, потому что я такая бестолковая. «Ничего, я ведь не хочу», — шутит Пит. «Рассказывай дальше». «Да я уже почти закончила. Помню только, в ту ночь Прим легла спать вместе с леди на одеяле возле печки. И перед тем, как заснуть, коза лизнула ее в щеку, будто пожелала спокойной ночи. Она сразу влюбилась в Прим». «На ней все еще была розовая ленточка?» — спрашивает Пит. «Наверное, какая разница? Просто захотелось представить себе картину», — отвечает он задумчиво. Понимаю, почему этот день был для тебя счастливым. Еще бы. Я знала, что коза для нас — настоящая находка. Конечно, именно это я и имел в виду. Какое значение имеет радость твоей сестры? Сестры, которую ты так любишь, что пошла вместо нее на игры, — говорит Пицуха. Коза действительно себя окупила, и не один раз, — продолжаю я рассудительным тоном. Ну как же, иначе она бы просто не посмела, после того, как ты спасла ей жизнь. Я тоже постараюсь себя окупить. Правда? Напомни-ка, сколько ты мне стоил. Куча хлопот. Не беспокойся, я все верну. Ты мелешь чепуху. У тебя, наверное, бред. Я щупаю ему лоб. Температура явно поднялась выше. Но я вру. Нет, жар немного спал. Звук труб заставляет меня вздрогнуть. Я вскакиваю и бросаюсь ко входу в пещеру. Не хочу пропустить ни слова. Мой новый друг Клавдий Темплсмит, как и следовало ожидать, приглашает нас на пир. Нет уж, спасибо. Не настолько мы голодны. Разочарованно отмахиваюсь, а Клавдий продолжает. А теперь самое главное. Полагаю, некоторые из вас уже решили отказаться от приглашения. Так вот, пир будет необычным. Каждый из вас крайне нуждается в какой-то вещи. Да, тут он попал в точку. Я крайне нуждаюсь в лекарстве для Пита. И каждый из вас найдет эту вещь в рюкзаке с номером своего дистрикта завтра на рассвете у рога изобилия. Советую хорошо подумать, прежде чем принимать решение. Другого шанса не будет. Объявление кончилось, но слова, кажется, остались висеть в воздухе. Я вздрагиваю, когда Пит трогает меня сзади за плечо. «Нет», — говорит он, — «ты не должна рисковать ради меня». «С чего ты взял, что я собираюсь?» — удивляюсь я. «Значит, ты не пойдешь». «Конечно, не пойду. Даже не сомневайся. Что, я сумасшедшая? Лезть в драку против Катона, Мирты и Цепа?» — говорю я, помогая Питу лечь. «Пусть они перебьют друг друга. Завтра посмотрим, кто остался, и тогда будем думать, что делать дальше». «Ты совсем не умеешь хитрить, Китнис. Не знаю, как тебе удалось до сих пор выжить?» Пит начинает меня передразнивать. «Я знала, что коза для нас настоящая находка. Жар немного спал. Конечно, не пойду». «Никогда не берись играть в карты на деньги. Проиграешься в пух». Во мне вспыхивает злость. «Вот как? Что ж, я пойду, и ты меня не остановишь». «Я пойду за тобой, сколько смогу. Дорога изобилия не дотяну, но буду орать твое имя, пока кто-нибудь не придет и не прикончит меня». «Ты с этой ногой 10 шагов не сделаешь». «Тогда буду ползти. Если идешь ты, я иду тоже». Пит упрям, и, пожалуй, у него еще хватит сил на то, чтобы потащиться за мной в лес. Даже если его не найдет кто-нибудь из трибутов, то разорвут хищники. Может, завалить вход камнями? Он будет пытаться их убрать, и кто знает, чем для него обернется такое напряжение. И что прикажешь мне делать? Сидеть и смотреть, как ты умираешь? — говорю я. Пит должен понимать, что это не выход. Зрители возненавидят меня. Да я сама возненавижу себя. Я не умру. Обещаю. Если ты обещаешь не ходить. Мы кружимся на одном месте. Я знаю, что не переспорю его и больше не пытаюсь. Делаю вид, будто неохотно уступаю. Тогда дай слово во всем мне подчиняться. Пить воду, будить меня, когда я скажу, и съешь весь суп, каким бы противным он ни был, — рявкую я. Даю слово. Суп готов? Сейчас принесу. Воздух заметно попрохладнел, хотя солнце еще высоко. Да, без распорядителей тут явно не обошлось. Не удивлюсь, если какой-нибудь трибут крайне нуждается в теплом одеяле. Суп в железной банке еще не остыл, и на вкус как будто ничего. Пит ест, не жалуется и даже с усердием выскребает банку. Потом еще долго нахваливает. Я могла бы загордиться, если бы не знала, что лихорадка делает с людьми. Это все равно, что слушать болтовню пьяного Хеймича. Даю Питу еще одну дозу жаропонижающего. А то, боюсь, у него совсем ум за разум зайдет. Спускаюсь к ручью, чтобы вымыть банку. Голова занята только одним. Пит умрет, если я не пойду на пир. Протянет еще день-два, потом заражение перекинется на сердце, на мозг, на легкие, и это будет конец. Я останусь совсем одна, опять, пока за мной не придут. Я так погружена в мысли, что едва не упускаю парашют, хотя он проплывает прямо у меня перед глазами. Бросаюсь к нему, выхватываю из воды и разрываю серебристую ткань. Внутри пузырек. Хеймич справился. Не знаю как, но он достал лекарство. Уговорил каких-нибудь прекраснодушных кретинов продать драгоценности. Пит спасен. Пузырек такой маленький, лекарство должно быть очень сильное. Во мне зарождается смутное сомнение. Вытаскиваю пробку и нюхаю. Тошнотворно-сладкий запах. Моя радость мигом растаяла. Чтобы удостовериться, пробую жидкость на язык. Так и есть успокоительный сироп. В дистрикте 12 им пользуются сплошь и рядом. Самое дешевое лекарство, да еще вызывает привыкание. У нас дома тоже стоит бутылка. Мама дает его от истерик и тем, кто хочет забыться, и когда нужно, зашить серьезную рану. Оно сильно действующее. Пузыречка хватит, чтобы усыпить Пита на целый день. Да что толку? От злости мне хочется швырнуть посылку Хемича в ручей. И тут до меня доходит. Целый день? Это даже больше, чем нужно. Выливаю лекарство в банку и растираю с ягодами и листиками мяты, чтобы отбить вкус. Возвращаюсь в пещеру. Вот тебе десерт. Я нашла еще немного ягод дальше по ручью. Пит, ничего не подозревая, берет в рот первую ложку, проглатывает и хмурится. Что-то очень уж сладко. Конечно, это сахарные ягоды. Мама варит из них джем. Ты что, их никогда не ел? Говорю я, запихивая ему в рот следующую порцию. Нет, отвечает он озадаченно. А вкус знакомый. Сахарные ягоды? Ну, на рынке они редко бывают, растут только в лесу. Еще ложка и еще одна, последняя. Сладкий, как сироп, говорит он с полным ртом. Сироп. Глаза Пита расширяются, когда он понимает, в чем дело. Я силой зажимаю ему рот, заставляя проглотить. Пит пытается вызвать рвоту, слишком поздно. Он уже засыпает. В осоловевших глазах злой укор. Боюсь, прощения мне не будет. Я смотрю на Пита с грустью и облегчением. К его подбородку прилип кусочек ягоды, я стираю его. «Ну, и кто не умеет хитрить, Пит?» — спрашиваю я. Он меня не слышит. Это не важно. Зато слышит Панем.